особенно с такими воспитанными». «У нас все такие», — заверил ее Карелла. «Разумеется. 7 июля, говорите?» 7-го. Блондинка поднялась из-за стола и скрылась за дверью в глубине холла. Из двери напротив появилась брюнетка. «Мисс Мария уже ушла?» «Кто такая мисс Мария?» — спросил Холл. «Блондинка?» «Нет, она ненадолго вышла». «Эта белая прядь у вас просто очаровательна», — заметила брюнетка. «Меня зовут мисс Ольга». «Здравствуйте». «Спасибо. Когда мисс Мария вернется, скажите, пожалуйста, что на 3-м этаже сен испортился». «Обязательно», — пообещал Холлс. Мисс Ольга улыбнулась, махнула рукой и исчезла. Мгновением позже в холл возвратилась мисс Мария. «Клодия Дэвис действительно была здесь 7 июля. Обслуживал ее мистер Сэм. Желаете побеседовать с ним?» «Да, желаем». «Пойдемте», — коротко бросила она. Они пошли за девушкой по залу мимо женщин со скрещенными ногами и спрятанными под колпаком сушилок макушками. «Да, кстати», — сказал Холлс, — «мисс Ольга просила сообщить, что на 3-м этаже испортился фен». Холлс чувствовал себя в женском царстве очень стесненно. А все было там тонко и изящно, и он, 6 футов и 2 дюймов ростом и 190 фунтов весом, думал лишь о том, как бы не опрокинуть какой-нибудь флакончик с лаком для ногтей или бодейку с раствором для промывки волос. А в зале на 2-м этаже, проходя вдоль шеренги все тех же женщин со скрещенными ногами, прикрытых чем-то вроде халатов-брадобреев, он заметил, как они одна за другой поворачивали головы под колпаками ему вслед, глядя на белую прядь у него в волосах, и вдруг смутился, покраснел, словно шел перед ним и с голой задницей. Его прядь имела естественное происхождение. Обрабатывая нанесенную ножом рану, медики сбрили в этом месте рыжие волосы, а выросли они уже белыми. Эти женщины, как он понял, готовы были выложить потом заработанные доллары за то, чтобы иметь такие же. И ощутил себя не копом, пришедшим по заданию, а клиентом, явившимся подправить проклятый локон. «Вот мистер Сэм», — услышал он, обернулся и увидел, что Карелла жмет руку какому-то удлиненному типу. Именно удлиненному, а не высокому. Такими видишь людей на киноэкране, когда сидишь с краю. Мужчина был в белом комбинезоне, из нагрудного кармана у него торчали 3 узкие расчески, а в левой тонкой руке он держал ножницы. «Здравствуйте», — сказал парикмахер и обозначил полупоклон. Европейский по происхождению, американский по исполнению. Затем он пожал руку Холлзу и еще раз сказал «Здравствуйте». «Они из полиции», — пояснила мисс Мария, освобождая парикмахера от необходимости быть вежливым, и удалилась. 7 июля здесь была женщина, Клодия Дэвис», — сказал Карелла. «Как мы выяснили, обслуживалась она у вас. Вы что-нибудь помните о ней?» «Мисс Дэвис, мисс Дэвис», — произнес мистер Сэм и поднес руку ко лбу, имитируя напряженную работу мысли. «Так-так, мисс Дэвис». «Да-да, мисс Дэвис, красивая блондинка». «Нет», — Карелла покачал головой. «Брюнетка, вы говорите о ком-то другом?» «Нет, я говорю о ней», — возразил мистер Сэм и приставил указательный палец к виску. «Я помню ее, блондинка». «Брюнетка», — стоял на своем Карелла, внимательно наблюдая за парикмахером. «Ушла брюнеткой, а пришла блондинкой». «Что?» — переспросил Холлс. «Она была блондинкой, натуральной красивой блондинкой. Это редкость, натуральная блондинка. Но я никак не мог понять, зачем ей перекрашиваться». «Вы перекрасили ее?» «Перекрасил». «Она объяснила, зачем ей это понадобилось?» «Нет, сэр». Я пытался возражать, сказал: «У вас прекрасные волосы, я могу сделать вам замечательную прическу».